Друзья, я даже не знаю, после того, как меня Сократом почти обозвали. Но я хотел что сказать, друзья. Сейчас оркестр подготовится, возвожу очи моим горам. А там кто надо подготовиться, да? После этого будет участие Рубцовска, стих и пение рубцовской молодежи. Но прежде чем это все начнется, хотел одну мысль сказать. Вот я просто заметил, сейчас Леня говорил и нарисовал картину, как два еврея ортодоксальных пытались к нам проникнуть, да, вот, и как они были поражены нашим, по их мнению, безобразием, что мы тут вместе все сидим, едим за одним столом. Вот. Ну, я понимаю реакцию нашу, потому что у нас этой проблемы не стоит, правда? Вот. Ну, а на самом деле она действительно была, и я думаю, это достаточно яркая картина была того, как оно примерно так и было там, в то время, да? Вот. Я думаю, нам, друзья, вот мы говорим много о том, что нужно познавать Бога. Нам для того, чтобы знать Бога, нужно где это познание брать? Ну, где его достать? Мы говорим, надо знать Бога, надо познавать Бога, надо познавать Бога. Где его достать? В Писании, друзья, Бог открылся в Писании, и мы туда должны обратить все взоры. Вот Псалом 118, здесь я, знаете, листал, даже не знаю, какой стих прочитать, все можно читать стихи. Там очень много говорится о том, что действительно Писанием мы делаемся мудрее, мы растем в богопознании Писания. Вот возвращаясь к тому, что Леня говорил, ведь оно действительно так и было. Ведь действительно, когда Павел перечисляет свидетелей воскресения, ни одной женщины нету. Они думали, почему, а? Сестры, только не обижайтесь. Почему ни одной женщины нет? Кто первый увидел воскресшего Христа? Женщины побежали. Да потому что женщины за свидетеля не считали. Если 20 женщин придет, скажет, один мужчина перевесит на голос. Вот. И философы того времени всерьез рассуждали, есть ли у женщины душа, например, такого. А Петр говорит, души ваши. То есть, ну, была такая проблема. Мы не знаем этого. Мы, может быть, больше читать какой-то литературы соответствующей. Само Писание изучает. Писание само открывает картину, как оно там было. И поэтому ну, хотелось бы призвать так, чтобы мы могли ну, не пренебрегать словом. Вы знаете, уже эту мысль говорил, что, ну, из Тозера цитировал, что нет такой проблемы, которая бы не крылась в незнании Бога. Любая проблема, она от непонимания Бога, от неправильных мыслей о Боге. А где нам эти правильные мысли, где нам нашу голову наладить? Кто бы нам там ложь на истину поменял? Нельзя. Писание. Писание это делает. Мы в нем растем, через него возрождение, через него вера, через него очищение. Поэтому так хотелось побудить, друзья, хотите больше знать Бога, и правильно реагировать на всевозможную музыку, она же где-то в церковь проникает. Мы принесли какой-то интересный текст, вроде такой хороший. Есть достаточно популярные песни у нас. «Все для тебя высшим разумом создано». Как приятно слушать, да? Для меня все, для любимого. Колоссянам написано «Все им и для него создано», а мы поем «Все для тебя». Вот. Но оно где-то проникает, эта психология к нам. Да? Чтобы мы могли правильно, адекватно реагировать, действительно в этом служении видеть Бога, нам надо хорошо знать Его, знать Писание, знать Его через Писание. Пожалуйста, оркестр.